игрушечный цемент. Антонина, скажите честно, производство и торговля детскими игрушками – это хороший бизнес? Конечно. А в каком смысле хороший? Прибыльный? Если у предпринимателя на первом месте прибыль, то ему лучше заняться, скажем, цветами. У меня есть подруга, у которой цветочный салон. Она все время говорит, когда же ты свои игрушки бросишь и займешься делом? Если же для удовольствия, то лучше бизнеса я не знаю. И все-таки, как быстро окупается магазин развивающих игрушек? Да практически сразу, если судить по нашему опыту. Сегодня рынок, конечно, стал конкурентоспособнее, однако говорить о его насыщении пока не приходится. По словам Цицулиной, термин «развивающиеся игры» был в свое время придуман исключительно в маркетинговых целях. Чья-то умная голова отметила, что стоит поместить подобную вывеску перед детским магазином, и продажи увеличиваются вдвое. Бизнес есть бизнес, даже в таком гуманном деле. Сегодня, на мой взгляд, игрушечная индустрия находится на подъеме, и лет через пять произойдет удвоение рентабельности и оборотов этого рынка. Сегодня в этот бизнес приходит множество разных компаний из самых разных сфер. Например, детские игрушки выпускают издательства и даже строительные компании. Строители – это у них диверсификация бизнеса? Приведу вам конкретный пример. Одна строительная компания выпустила конструктор домика, в который входят крохотные обожженные кирпичики, детский цемент, безопасный для детских рук, мастерок. Все для юного строителя. Безусловно, компания не заработает на игрушки тех денег, которые она получает, продавая квадратные метры. Но как рекламный пиар-ход – это замечательная придумка. Придумать хорошую игрушку – это сложно? Очень. Во-первых, она должна адекватно влиять на психику ребенка, не наносить ему скрытого вреда. Иных кукол или игрушек дети ведь просто пугаются. Во-вторых, она должна помогать развитию способностей. Тут без знаний психологии не обойтись. Например, если опытный психолог работает с ребенком, у которого проблемы с речью и нет патологии, то он первым делом смотрит на мелкую моторику рук, потому как развитие речи и рук тесно взаимосвязано. Кроме того, игрушка должна быть и экологична, безопасна для здоровья, никаких вредных пластмасс, красок и прочего. Как вы решаете производственные вопросы по выпуску экологичных игрушек? Сами мы игрушки не делаем, используем аутсорсинг. Для нас это самая приемлемая модель. Во-первых, у нас появляется возможность выбирать лучших производителей, а во-вторых, собственное производство – это все-таки слишком хлопотно. Лучше мы будем поддерживать заказами тех, кто рискнул и стал российским производителем.